Глава 45. Отвергнутые. Провинция Джарат, Куурская империя. Через три дня после того, как история Кирина закончилась. Ненадолго. Кирин указал на кольца в волосах Джанель. «Это они?» Она быстро покачала головой. «Нет, вдобавок моя верность герцогу Каину. Ну, она ведь всегда была ложным предлогом». Джанель уставилась на свою кофейную чашку. «Ложные предлоги с обеих сторон. Ажен Каин знал, что я была кандидатом, соответствующим пророчеству аббатском воине, поэтому он хотел держать меня под присмотром, удостовериться, что я никогда не узурпирую роль, которую он избрал для себя. И если бы он тем временем смог сделать меня преданной себе, я с гораздо большей вероятностью согласилась бы с его планами относительно генерала Миллигреста. Можешь себе представить выражение лица главнокомандующего, если бы Каин явился на встречу с генералом в моем сопровождении?» «Не думай, что мне нравится этот парень, герцог Каин», — сказала Дорна. Джанель вздохнула. У него, конечно, были просветления, хотя затемнений, конечно, было больше. Кирин подавил зевок и подхватил свою чашку с кофе. Если они продолжат в том же духе, то в итоге проведут на ногах всю ночь. С другой стороны, лучше бодрствовать и устать, чем спать, когда прибудет Релосвар. Да, но Ксиван гораздо более опасна. Нинавис усмехнулась. «У тебя хорошее чутье на людей». «Это ты так думаешь», — сказал Кирин. Джанель пожала плечами. «Признаю, у меня есть проблемы с Ксиван». «Какие?» — спросил Кирин. Джанель вздохнула. «Она мне действительно нравится». Очередь Джанель. Ледяные владения. Йор Куур. Вернувшись на женскую половину, я пребывала в полном оцепенении. Этого никто и не заметил, потому что остальные были столь же ошеломлены. Ксиван осталась с Каином. Мы с Коном расстались. Не знаю, что случилось с Талеей. Охранники сопроводили остальных женщин, включая меня, обратно в наши комнаты. Никто не вымолвил ни слова. Я и не подозревала. Я не была готова. Все произошедшее в большом зале обошлось мне слишком дорого. Я знала, что до этого дойдет. Я знала, что у всего была цена, которую мне придется заплатить. И все же, когда пришел срок оплаты по счету, я была потрясена, обнаружив, насколько огромна была стоимость. Насколько мое чувство собственного достоинства, мое представление о себе предопределялось идеей быть воистину благородным человеком, человеком чести. Тем, кто держит слово, кто верен империи и богам. А теперь все рушилось, потому что я была либо предательницей, либо вруньей. Не имело никакого значения, что единственная причина, по которой я и собиралась проникнуть в Йор, заключалась в том, что я хотела проникнуть в дом герцога Каина, хотела солгать ему и завоевать его доверие для того, чтобы украсть волшебное копье Харевал. Если мне нужно было это копье для того, чтобы убить Эя Нарик и остановить ее буйство в Джарате, то из этого следовало, что я должна была сделать все возможное, чтобы стать полновластным владельцем этого оружия. Все строилось на том, чтобы предать Каина, верно? За исключением того, что мой новый статус, каким бы он ни был, означал, что я могу убедить Каина вообще не спускать Эя Нарик на Джарат, и тогда нужно ли мне вообще это копье? Я могла бы получить все, что хотела, предав саму себя. Женщины скользили мимо меня по большой комнате, веером рассыпаясь по помещениям. Я прикоснулась к кольцам, вплетенным в мой лаевос, и поймала себя на том, что вспоминаю выживших в Мирейне, всех тех, кто, будучи слишком потрясенным произошедшим, только и мог смотреть в пустоту. Одна из жен села на диван и расплакалась. Я заметила какое-то движение на одном из балконов, расположенных в другом конце комнаты, и, приглядевшись, поняла, что это Вирга кормит какими-то объедками маленького белого медвежонка. Она поймала мой взгляд, одарила меня своей дикой ухмылкой и подмигнула мне, а затем поднесла палец к губам, давая знак молчать. Я оглянулась по сторонам, пытаясь выяснить, заметил ли ее кто-нибудь еще, но когда я вновь повернулась к Вирге, ее уже не было. При том, что идти ей было некуда, либо сюда, в главную комнату, либо... либо с высоты 1000 футов на лед. В комнате повисло напряжение. Я подумала, что это из-за Верги, зашедшей через другую дверь, но, обернувшись, поняла, что причина была совсем не в этом. В залу зашла Виси Жау. Скрестив руки на груди, она оглядела комнату. «Ну что вы, суки, смотрите?» Женщина, которая первой поприветствовала меня, Байкина, закатила глаза. «Ты серьезно? После всего того дерьма, которое ты только что натворила, тебе еще повезло, что мы сами тебя не убили. Как будто половина здесь присутствующих не поступила бы так же, получив такой шанс. Я просто вас опередила. И не пытайся быть такой ханжой. Мы все поклонялись!» Виси Жау замолчала, когда одна из жен откашлялась и ткнула пальцем. Причем в меня. Я помахала рукой. Виси Жау, нахмурившись, уставилась на меня. «Что ты здесь делаешь?» «Пытаюсь найти себе кровать», — вздохнула я. «Забавно, но они пока не нашли никакого другого места, куда меня можно пристроить. Но ты ведь усвоила урок?» Ее ноздри раздулись. «Разумеется, я усвоила. Мне следовало тебя просто отравить». «У тебя еще будет время». Ни одна из женщин не встала на защиту Виси Жау, так что она перестала обращать на них внимание и сосредоточилась на мне. «Я бы на твоем месте не улыбалась, Тамай, потому что ты там все неправильно поняла. О том, что с тобой случилось, я рассказала только одному человеку, Экситхару, и предполагаю, что он рассказал остальным, потому что хотел произвести на них впечатление. Но сами друзья, они ведь в этом не участвовали. А это значит, что ты только что скормила невинного человека чудовищно мертвой жене Каина». И тут я действительно перестала улыбаться. «Нет. Аред сказал, что Дарзин...» «Это не могло быть правдой. Аред замыслил убить меня. Я знала это». Виси Жау рассмеялась. «При других обстоятельствах было бы весьма удобно обвинить во всем королевскую особу. Не похоже, что герцог наказал бы кого-нибудь из них. Бьюсь об заклад, твоему Арету даже в голову не пришло сказать правду. Он подумал, что если он укажет на кого-то, так будет лучше. Он был неправ». «Ты лжешь». «И это самое интересное, я не лгу. И даже не вздумай передо мной оправдываться. Теперь ты принадлежишь Сулис. Это только вопрос времени, когда она заявит права на тебя». «Сулис мертва», — напомнила я ей. «О нет, совсем нет. О, я не могу дождаться, когда вы встретитесь. Она обожает убийц». Я вздрогнула. Она заметила это и улыбнулась, а затем развернулась и, высоко держа голову, выскользнула из общих покоев. Все женщины молчали. Наконец, Байкино хлопнула в ладоши. «Так, ладно, все. Давайте поужинаем, а потом пораньше ляжем спать. У меня такое чувство, что завтра будет очень длинный день». «Что означает Тамай?» — спросила я. Я снова впала в оцепенение, отвлекаясь на незначительные детали. Она помолчала, прежде чем ответить. «Полагаю, что на гуаремском самым подходящим по смыслу словом было бы «рыцарь».» Я кивнула. Виси Жао произнесла это как оскорбление, но, возможно, это было не так. А может, это и не имело значения, потому что подходящим казалось совсем другое. «Монстр». «Каин, похоже, их коллекционировал?» Байкина коснулась моей руки. «Давай найдем тебе комнату». В последующие недели ни боги, ни богини мне так и не явились. Как и боги королей или восемь. Слова Виси Жау оказались пустой болтовней. Но я по-прежнему не могла выбросить из головы ее обвинения. Не могла избавиться от мучительного подозрения, что Аред был невиновен, по крайней мере, в этом преступлении. Я ушла в себя, не разговаривая ни с кем, пока ко мне не обратятся, не ища общения, огрызаясь на вежливые попытки разговора. Мне удалось избежать встречи с Сенерой и Релосом Варом, и хотя теперь я теоретически была человеком герцога Каина, он не пытался найти мне работу. Я не видела даже брата Коуна, и это меня радовало. Я закуталась в свой гнев, как в плащ, и не желала слышать, как Коун настаивает, что это не моя вина. Так продолжалось несколько недель. «Джанель, что ты делаешь?» Я оторвалась от книги «Диваранских пророчеств», которую позаимствовала из библиотеки герцога. «Разве не видно?» Мы находились в центре тренировочного двора, который, как и все остальное в ледяных владениях, располагался глубоко внутри хрустальной пирамиды. Гигантская комната была разделена на секции, так что тренироваться могли одновременно несколько групп, но большое пространство совершенно не скрадывало накопившуюся вонь потных тел. Ксиван заломила бровь и указала мне на тренировочный коврик. «Иди сюда, я хочу посмотреть, на что ты способна. Я занята». Шум мгновенно стих. Даже стоявшие рядом мужчины прекратили сражаться. Солдаты герцога Каина пользовались теми же тренировочными манекенами, что и новобранцы Ксиван. Никому из мужчин не понравилось делить их с женщинами. А значит, все то время, пока женщины тренировались, мужчины наблюдали, изводили их насмешками и издевались над ними, в той мере, насколько это, как они думали, могло им сойти с рук под злобным взглядом Ксиван. Впрочем, были и инциденты. Некоторые солдаты пытались лапать женщин, а в трех случаях и кое-что похуже. Некоторые думали, что если герцог не считает этих жен своими, то и помогать себе они должны сами. Ксиван забрала мужчин, поступивших так, и мы больше никогда их не видели. После третьего предупреждения все прекратилось. Но теперь все взгляды обратились ко мне. Брови Ксиван поползли вверх. «Иди сюда, немедленно! Если мне придется позвать тебя в третий раз, ты будешь сражаться со мной, а не с Талеей». Талея, ученица Ксиван, которую я впервые встретила в пещерах, начала учиться еще 8 месяцев назад, так что это давало ей преимущество перед другими ученицами. Я вернулась к чтению книги. Я знала, что веду себя по-детски, но не могла заставить себя остановиться. Мой гнев постепенно разгорался, и от того, что он не был ни на кого направлен, было лишь хуже. Насколько было бы проще, если бы я могла ненавидеть кого-то одного единственного, а не весь мир. Изогнутый хорвежский ятаган приземлился тупой стороной вниз на разворот книги, а затем и вовсе вырвал фолиант у меня из рук. У меня было достаточно времени, чтобы заметить, что мне протягивают другой меч, а затем Ксиван рубанула ятаганом, метя мне в голову. Она сражалась боевым оружием. Я откатилась в сторону, схватила меч и, ухмыляясь, встала. Но ухмылка пропала, когда я почувствовала вес оружия. Любое оружие, которым я дралась раньше, казалось мне легким, как отрез шелка. А этот клинок я могла лишь поднять, да и только. Но сделать этот меч продолжением моей руки и воли, об этом не могло быть и речи. Это была проблема. «Больше никаких улыбок?» — усмехнулась Ксиван. «Улыбнусь, когда все это закончится». Я замахнулась на нее, но удар был слишком неустойчив и слаб. Она легко парировала его и оказалась так близко, что смогла полоснуть меня по руке. Я зашипела. «Когда будешь готова начать?» — хмыкнула Ксиван. «Просто дай мне знать». Мышечная память и инстинкты научили меня сражаться определенным образом. Без силы дюжины мужчин эти инстинкты стали ловушкой. Закричав, я бросилась на нее, надеясь хоть как-то показать, что я стараюсь. Она с удивлением наблюдала за моим приближением, легко парировала удар и в последний миг крутанулась на пятках, будто выходила вперед в гонках. «Неудивительно, что сэр Арет не верил, что ты можешь быть жеребцом. Ты дерешься, как кобыла». Глаза затянуло красным туманом. Сбоку кто-то закричал. Туника Ксиван вспыхнула огнем. Она глянула вниз, увидела горящую ткань и рассмеялась, а затем, по-прежнему держа меч одной рукой, погасила пламя другой. «Запомни этот трюк, ученица. Против другого противника это может оказаться хорошим отвлекающим маневром». Она взмахнула изогнутым ятаганом, словно исполняла красивый вычурный танец. Я попробовала парировать ее удар, потерпела неудачу, увидела, как мой меч вылетел у меня из руки, и попыталась пнуть ногой герцогиню. Ее нога зацепилась за мою. Я оказалась на земле, меч Ксиван касался моего горла. «Как ты можешь рассчитывать победить врага, если ты даже не овладела собой?» Ее голос был спокоен, а вопрос скорее серьезным, чем риторическим. Я поняла, что не знаю, что ответить. Я сражалась глупо. Я превратила тренировку в истерику. Я понятия не имела, как контролировать круговорот своих эмоций. Я даже не стала пытаться встать. Я, несчастная, просто лежала на земле, и все в тренировочном дворе уставились на меня. Кажется, они были слишком поражены, чтобы попытаться мне помочь. Ксиван отвела меч от моего горла и опустилась на колени рядом со мной. «Не говори мне, что ты любила его». «Что? Кого?» Ее слова обожгли, подобно пощечине, но в то же время я почувствовала, как меня пронзило раскаяние. Я знала, о ком она говорит. «Арет». «Но нет, я не любила его. Хотя и хотела любить. Я хотела, чтобы и он любил меня в ответ, и ни одно из этих желаний не сбылось». Вместо этого его гордость потребовала, чтобы он сломал меня, а моя гордость — рыцаря, того, которого я казнила. «Нет, я...» — я закрыла глаза, чувствуя, как в уголках выступили слезы. «Я просто...» — в голосе зазвучали хриплые рыдания. «Не любила. Но все это так бессмысленно, так напрасно. Я не хотела, чтобы он умер. Я никогда не хотела, чтобы кто-то из них умер и...» От охватившего меня горя я только и смогла прерывисто вздохнуть. Каким-то образом его смерть сплелась со всеми остальными, со смертями тех, кто погиб в Мирейне, в Ланеже, во время адского марша, со смертью моих родителей и того человека из Маракора, которого убили на мосту в Атрине. Всех тех людей, которых я не смогла спасти. «Значит, ты ненавидишь себя», — голос Ксиван звучал грустно. Я почувствовала себя так, словно она вытащила последнюю деталь из шаткого фундамента. Я почувствовала дрожь, какое-то мерзкое сжимающее чувство, а затем на меня словно накатила лавина. Ее слова пронзали меня насквозь, я чувствовала, что теряю среди них. Конечно, я ненавидела себя. И разве могло быть по-другому, если я была жива? Жива не потому, что я это заслужила, не потому, что я этого добилась, но лишь для того, чтобы служить лживым играм демонов, приказам генералов и этим вечно проклятым пророчеством. Жила, но не сделала этим лучше ни для кого. Я стала жеребцом, чтобы защитить тех, кого любила, но я не могла защитить даже себя. И что же во всем этом было хорошего? Каким целям это служило? Я перекатилась на живот и, закрыв лицо ладонями, разрыдалась, чувствуя, что не могу остановиться. Для того, чтобы посмотреть в будущее, с этим надо было что-то сделать. Я должна была попытаться все исправить. И вряд ли бы у меня что-то получилось. Я почувствовала, как она коснулась моего Лаэвоса, погладила меня по голове. «О, моя милая крошка, как должно быть, этот огонь жжет твое сердце». Я дошла до той крайней стадии рыданий, которая состоит из слез, икоты и слишком большого количества мокроты. Мы были на людях. Как бы то ни было, я вытерла глаза и нос рукавом. «Ты позволяешь остальным определять, кто ты», — прошептала она мне. «Так много людей говорят тебе, кем ты должна быть». Я не могла оставить ее слова без ответа. «Я восстала. Это не имеет значения. Когда противники сталкиваются, они определяют друг друга. Ты не можешь выступить против врага, не позволив ему придать тебе какую-то форму. Ты толкаешь, и тебя толкают. Ты сравниваешь себя с другими, с их одобрением или с их недовольством, и очень скоро обнаруживаешь, что даешь им власть над собой. Осознаешь ты это или нет?» Она коснулась моей щеки, и я почувствовала ее холодную плоть, совсем не похожую на живую ткань. И все же это не напугало меня так сильно, как должно было. «Ты должна найти себя, моя дорогая. Найти свое собственное сердце, свою собственную красоту, свою собственную правду». Встав, она протянула мне руку. «И тогда мы сможем поработать над тем, чтобы победить твоих врагов». Схватив ее за иссохшую руку, я засмеялась сдавленным, почти истерическим смехом и позволила ей помочь мне подняться на ноги. «Потому что, видишь ли, она была моим врагом. Каины и Релесвар, и все силы объединились, чтобы помочь им, моим врагам или моим друзьям. И я больше не видела разницы. Была ли Ксиван лишь препятствием в моем стремлении украсть Хревал, копье, убивающее драконов? Или Ксиван была тем, кто мог помочь мне одержать победу над герцогом Ксуном и Марккривом Аротом, чтобы отвоевать Джарат? Было ли действительно лучше быть Тамаем герцога Каина или сделать так, как я обещала богине смерти, и помочь ей уничтожить всех, кто помогает Релосувару? С тех пор, как Тия, богиня магии, зачаровала Аразгона, чтобы он мог присоединиться ко мне в загробном мире. Я была предателем в стане герцога Каина. Каждую ночь, пока я спала, я передавала сообщения и инструкции в свой лагерь. И все же я понимала, что по-настоящему я так и не приняла свою роль. Возможно, Арет был прав. Может быть, я никогда не найду своего места. Я называла преступления Йора непростительными, когда у самой на руках была кровь. Мною вновь овладели мучительные рыдания, и Ксиван Каин притянула меня в свои объятия и принялась укачивать. После всего произошедшего Талея, обняв меня за плечи, отвела меня в мою комнату. Усадив на стул у кровати, она опустилась на колени рядом со мной. «Могу я тебе что-нибудь предложить?» — спросила она. «Чаю или чего-нибудь покрепче?» «Я там все испортила, да?» Она улыбнулась. «Все испортила? Вряд ли». Она откинула меха на кровати. «Ты скорбишь. Позволь себе это. Я до сих пор не оправилась от...» Талей, должно быть, увидела выражение моего лица, вопрос, появившийся в моих глазах. «У меня была сестра, ее убили». Она обронила эти две фразы, как какой-то пустяк, но от боли, прозвучавшей в ее голосе, у меня разорвалось сердце. «И?» Я вернул ей более бледную версию ее улыбки. «Ты убьешь того, кто виноват в этом». Она всегда подходила к своим урокам с такой яростью, которая, как я подозревала, была весьма персонифицированной, такой, словно она представляла себе, что с каждым взмахом меча поражает кого-то конкретного. Усмехнувшись, она отвернулась от меня, присев на корточки. «Я бы хотела». Дарзин Демон убил ее. Я заморгала, почувствовав, как это заявление пробилось сквозь мое оцепенение. «Из королевской семьи, тот самый, который...» Я чуть было не сказала. «Тот самый, который пытался убить меня, но теперь я уже так не думала». «Так говорит Турвишар». Она покачала головой. «Думаю, Дарзин даже осознает, что он сделал. Ей просто не повезло. Она оказалась не в том месте и не в то время. А служащие ему убийцы не нужны были свидетели. Просто еще один свидетель, втянутый в королевские игры империи. И Дарзин поступал намного хуже». Она отвела взгляд. «У него длинный список преступлений». Я встала со стула и села рядом с ней, взяв ее за руки. «Мне так жаль. Ты собираешься убить его? Тебе нужна помощь?» Она засмеялась и в ответ крепко сжала мои руки. «Я ценю твое предложение. Спроси меня снова через несколько лет. Мне сказали, что он феноменально владеет мечом, так что я подозреваю, какой бы удивительной ни была Ксиван, мне понадобится чуть больше 8 месяцев тренировок. Когда придет время, я буду счастлива тебе помочь». Талея усмехнулась. «Спасибо. В один прекрасный день, когда я буду достаточно хорошо владеть мечом, а Дарзин станет бесполезен герцогу Каину, я надеюсь, буду рядом. Или Турвишар. Думаю, он может попытаться сразиться со мной за честь убить Дарзина». «Как ты можешь дружить с королевской особой? С лордом-наследником дома Делор?» Она сглотнула. «Он купил меня у Дарзина». Талей увидела выражение моего лица и добавила. «Но Турвишар освободил меня. Он сразу же освободил меня». «Примечание. Я предполагаю, что Турвишар собирался однажды сделать ее своим телохранителем или кем-то в этом роде. В конце концов, он по-прежнему член королевской семьи, и вряд ли он помогал ей, не надеясь, что однажды она отплатит ему за его доброту». Он спросил меня, чем я хочу заняться, и сказал, что исполнит любое мое желание. Я чувствовала себя так, словно попала в сказку о боге-короле, в которой крестьянская девушка освобождает раненую львицу из ловушки, а та оказывается богиней, которая может исполнить любое желание. Талея прочистила горло. «Ну, я сказал ему, что хочу отомстить». «Дарзин все еще жив», — сказала я. «Так что я предполагаю, Турвишар не выполнил своих обещаний». «Он сказал, что все будет зависеть от меня», — сказала Талея. «Но он объяснил...» Она на миг замолчала, взяв меня за руку. «Он объяснил, что они пытаются сделать. Я могу ненавидеть Дарзина, но они пытаются уничтожить империю. Рабство не является особенностью культуры Йора. Если Каин станет главным, он запретит его. А я готова заплатить любую цену за Куур без рабства». По правде говоря, ее сила воли повергла меня в благоговейный трепет. Я же весьма скептически относилась к мотивам членов королевских семей. Королевские дома покоились на фундаменте рабства, жадности и боли. Примечание. Ну, она же не врет? Не думаю, что кто-то, чье состояние покоится на такой основе, будет стремиться подорвать источник своего богатства. О, я поняла мотивы Каина. Йор страдал под гнетом Кура, так что прежде чем объявить Йор свободным, имело смысл сначала разбить империю. А что же королевские семьи? Все, чего они хотели, это больше власти. Как можно больше власти. Должно быть, это настоящая пытка видеть, что он живет и дышит. Наконец промолвил я. Талея пожала плечами. После того, как я начала тренироваться с Ксиван, нет. Я редко покидала пещеры, но и тогда... Талея усмехнулась. Он видел меня однажды, когда я впервые прибыла с Турвишаром. Ты можешь поверить, что этот ублюдок даже не узнал меня? Но теперь ты покинула пещеры. Мысль о том, что Талее теперь придется иметь дело с Дарзином, ужаснула меня. Он бывает здесь и довольно часто. Нет, ухмыльнулась она, я не собираюсь с ним встречаться, и за это можно поблагодарить тебя. Правда? Достопочтенный изгнал Дарзина из своего двора в наказание за его участие в попытке твоего убийства. Дарзин может послать кого-нибудь другого вместо себя в качестве эмиссара, но ему самому больше не позволит сюда прибыть. Мне не хотелось указывать на то, что Дарзина могли обвинить несправедливо. Рады это слышать. Признаюсь, мне бы не доставило удовольствия видеть его снова. Он чудовище! В ее голосе вновь проклюнулись горечь и ненависть. Даже учитывая, что и я была чудовищем, не согласиться я не могла. Она протянула руку и коснулась моей щеки, на миг задержав пальцы чуть южнее моей нижней губы. «Хочешь, я останусь с тобой на ночь?» Я почувствовала, как по моему телу от щеки до самой поясницы пробежала дрожь. Я заколебалась. «Ты предлагаешь разделить со мной постель?» Улыбка сползла с ее лица. «Только если ты захочешь. Надеюсь, я тебя не обидела. Если ты предпочитаешь мужчин...» Я едва не рассмеялась. Желание притянуть ее к себе, коснуться ее головы, поцеловать, почувствовав вкус ее дыхания, а затем толкнуть обратно на кровать, было просто непреодолимым. Хотела ли я этого? О, да. Я взяла ее за руку, медленно, один за другим поцеловала мозолистые кончики ее пальцев и почувствовала, как она вздрогнула. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия.